И опять же, непонятны цели. Если кто-то хотел остановить наш отряд, то попытка повторится, обязательно, где-то по дороге к первой арене. Это было бы логично, особенно, если предположить, что солдат можно выгрузить в любой точке сектора. Мрачно усмехаюсь, поняв, что мысли пошли в однозначном направлении, нас пытается уничтожить кто-то, живущий на девятом ярусе, либо один из его помощников здесь. Возможно, он не способен руководить действиями своих бойцов в режиме реального времени, но если имеется шанс второй попытки, то она должны быть умнее. Например, засада из полусотни стрелков и заминированное шоссе. Формально, за такое моментально навесит черную метку, объявив охоту. Но какое напечатанным солдатам до этого дело? Чипы у них скорее всего есть, так же, как у Уны. По крайней мере, на территорию зеленой зоны эти парни сунуться не пытались. Но что-то мне подсказывает, они выполнят приказ об атаке, не раздумывая над последствиями. Собственно, имеется масса вариантов, позволяющих разделаться с нами, если задаться такой целью. Есть только одно «но», для этого требуется подготовить новую партию штурмовиков. Пока ее нет, действовать выйдет только руками местных, с которыми нужно как-то договориться, замотивировать и грамотно выставить задачу. А с последним у неизвестного мне стратега имеются серьезные проблемы. Ладно, то, что прямо сейчас можно не опасаться атаки, уже радует и дает повод расслабиться. Отстояв еще пару часов на позиции, отправляюсь спать, разбудив вместо себя Хыча. Смотря, как Уна забирается на верхнюю койку, понимаю, что мозг все-таки встревожен, потому как сейчас его занимает не задница девушки, а расчет вероятности нападения на нас утром. Тряхнув головой, забираюсь под тонкое одеяло, укладывая голову на подушку, и почти сразу отключаюсь. Просыпаюсь от того, что кто-то трясет меня за левую руку. Машинально засовываю правую под подушку, где лежит пистолет, но почти сразу вижу лицо Хыча. «Поднимайся, шеф, тебе надо на это посмотреть». Глава 11. Выбравшись из модуля, предназначенного для отдыха, прищуриваю глаза и сразу же прикрываю их рукой от яркого солнечного света. Похоже, я проспал намного дольше, чем планировал, а разбудили меня только сейчас. Внутри, на момент появляется ощущение недовольства, но я сразу вспоминаю об отсутствии тревоги в голосе Хыча. Он скорее хотел, чтобы я взглянул на что-то интересное, а не поднял командира из-за тревоги. Платформа рассчитана на бойцов в экзах, так что сразу шагаю к своей боевой броне, оставленной около жилого модуля. Конечно, я могу выбраться через одну из специальных дверей, сделанных для вспомогательного персонала, но при контакте с местными, предпочту быть в экзоскелете. Запускаю все системы и сразу выхожу на одну из огневых позиций, оценивая обстановку. ХМ, что это? И почему Хэч считает, что на это нужно обязательно посмотреть? Еще несколько секунд остаюсь на месте, крутя головой по сторонам. На дороге никаких препятствий и угроз. Видимо, мы остановились исключительно из-за этой хреновины рядом с дорогой. Но зачем, не понимаю. Успешно сдержав порыв наорать на бойцов, спрыгиваю вниз. Ладно, раз мы все равно стоим, давайте посмотрим на причину задержки. Но пока все это выглядит довольно странно. Шагнув к самому ограждению, присматриваюсь. Рисунки, грубо сделанные скульптуры, какие-то поделки из древесины. Если хотите посмотреть вблизи, вам стоит покинуть экзоскелет. Наши дорожки предназначены для обычных людей, находясь в броне вы повредите экспонаты. Опускаю взгляд на подошедшего деда и с сомнением хмыкаю. Экспонаты, если это они, то надо признать, музей тут достаточно специфический. Что это? В смысле, откуда эти вещи и зачем вы их показываете людям? В голове крутится еще один вопрос. Кто, мать вашу, на это смотрит? Но вслух я его предпочитаю не озвучивать. А сам дед, если и понимает подоплеку моих слов, то успешно не подает виду. Это работы жителей нашего мира. То немногое, что они помнят о своем прошлом. Настоящие воспоминания размороженных, которые только недавно попали к нам. Отзвуки реальности. Тающая дымка действительности, к которой можно прикоснуться. Старик продолжает сыпать определениями, а я разворачиваю карту экзоскелетов. Кроме Хара, все занимают свои места на платформе. Вот самурай оставил свой экз сбоку от грузовика и сейчас бродит где-то среди музейной выставки. Определившись, вскрываю свой экзоскелет и выпрыгиваю наружу. Шагаю было к одному из проходов, но меня останавливает голос смотрителя, который только недавно прекратил извергать синонимичные термины. Если у вас есть какие-то продукты или иные ценности, мы будем рады. Все это нужно поддерживать в приличном состоянии, а человеческая плоть хрупка. Нам нужно поддерживать ее в рабочем состоянии. Молча кивнув ему, двигаюсь дальше. Сначала я посмотрю, что именно вы показываете людям, и уже потом решу, стоит ли делиться запасами продовольствия или жалкими остатками лоров. Иду вперед, крутя головой по сторонам. Первые два десятка объектов никак не отзываются в душе. Какие-то схематические картинки или выточенные из дерева фигурки, по которым даже не понять, что это. Потом останавливаюсь, рассматривая еще одну картинку. Люди с автоматами в руках, которые стреляют в своего противника. На месте последнего, громадный медведь, с парой установленных на теле пулеметов и элементами брони, а сзади, управляющий им человек, которого неизвестный художник изобразил не слишком привлекательно. Взгляд цепляется именно за зверя. На момент в голове вспыхивает воспоминание: я стою на лесной поляне, держа в руках оружие, а на другой стороне большой бронированный медведь, несущийся прямо на меня. Пытаюсь сконцентрироваться, чтобы вытащить из воспоминания дополнительные детали, но образ уже пропадает. Впрочем, в этот раз я все равно увидел что-то конкретное, а не просто почувствовал близость к своему миру. Интересно, выходит, в моем мире идет какая-то война, или это было сафари, может, гладиаторская арена? Ладно, гадать можно долго, а фактуры крохи. Все, что я помню, бронированный медведь и ощущение оружия в руках, причем я однозначно собирался ударить по нему чем-то тяжелым. Шагаю дальше, еще какие-то картины. Стоп, а это что? К моему миру рисунок, скорее всего, не имеет никакого отношения. По крайней мере, мой разум на него не реагирует. Но вот интерес он пробуждает. Расколотая на части луна, куски которой кружат вокруг Земли. Где-то в стороне космические корабли. Все изображено весьма схематично, но распознать планету у меня все же получается. Тут сложно ошибиться. Плюс автор этого шедевра на всякий случай подписал название «Земля». Раз так, то разнесенный на части спутник – это точно Луна, а неизвестные хреновины, которые находятся в вакууме, явно корабли. К тому рядом с одним из них изображена человекоподобная фигурка в скафандре. Выходит, в мире этого человека были пришельцы из космоса, которые взорвали Луну и вторглись на Землю. Сурово. Но как он тогда угодил сюда? Стоп, я только что неосознанно вернулся к концепции того самого пленника, который рассказывал про изнанку. Но далеко не факт, что это правда. Даже те воспоминания, которые всплывают в глубинах памяти, могут оказаться ложными. Рыкнув, топаю дальше. Во что сейчас можно верить, абсолютно непонятно. Но раз мы стопнулись около этого музея, надо осмотреть его до конца. За следующие полчаса останавливаюсь еще не раз. Выточенная из дерева грубая фигура. Человек с шестью руками и четырьмя глазами. Такие вообще могут существовать? У нас же нервная система под такое не заточена. Если только модифицировать кого-то в младенчестве, чтобы мозг сразу адаптировался, либо вмешаться и в его работу тоже. Висящая на орбите станция, около которой нарисованы какие-то завихрения. Какое-то время молча смотрю на нее, не понимая, чем это может оказаться. Потом нахожу взглядом смотрителя, который осторожно движется следом за мной, метрах в 20. Махнув ему рукой, жду, пока подойдет. Потом показываю на рисунок. Кто его автор? Тот тихо цокает языком. Картина «Вечность». Ее нарисовала девушка около 10 лет назад. Слово «Вечность» заставляет меня поморщиться. Такое ощущение, что это что-то совсем близкое. Буквально часть моей жизни. Ты уже был здесь? Как она выглядела? Старик отступает на шаг назад. Хочу напомнить, мы занимаемся исключительно просветительской деятельностью. Даже самые отмороженные бандиты не рискуют на нас нападать, потому что брать здесь нечего, а против убийц объединятся все отряды. Успокоившись, медленно выдыхаю воздух. Никто не собирается на тебе нападать. Ты можешь ответить на вопрос? Еще чуть медлит, но в итоге начинает излагать. Она шла к арене номер один, аренный боец третьего ранга. Видимо, считала, что может попробовать свои силы, но увидела нашу выставку и на пару недель задержалась здесь. Жила в хижине, каждый день пыталась рисовать, а когда сумела изобразить эту картину, отправилась дальше. Сказала, что если попадется кто-то из ее людей, то он обязательно вспомнит, как ее звали. Имя на секунду заминается, наморщив лоб. Подождите, госпожа Ла, или Лан, что-то вроде этого, эти буквы тоже находят у меня отклик. Неужели здесь был кто-то из моей старой жизни? Вопрос заставляет вспомнить еще об одном моменте, и я тянусь к коммуникатору. Вжав кнопку устройства, озвучиваю вопрос. Уран, слово «вечность» тебе что-то говорит? Несколько мгновений робот молчит, потом медленно скрежечит. Возможно, но у меня нет стопроцентной уверенности. Кивнув, добавляю информации. А если я скажу, что это была космическая станция, которая вращалась на орбите Земли? Еще один период молчания. Впрочем, не слишком долгий. Если пройтись по слепку накопителей на момент моей активации, то там часто встречаются отрывки слов «станция», «вечности космическая», отдельные слога, которые у меня получилось восстановить. Поморщившись, уточняю, что ты имеешь в виду. Робот выдает ответ практически сразу. Только то, что в моей жизни скорее всего присутствовала космическая станция «Вечность». Интересно, выходит, эта самая станция, с высокой долей вероятности, на самом деле существовала. И вполне возможно, мы с Ураном входили в состав ее экипажа. Не уверен в каком именно статусе, но скорее всего на борту присутствовали. Как и та девушка, что нарисовала картину, которая шла к арене номер один. Точно так же, как и мы сейчас, поворачиваю голову к смотрителю. Что случилось с ней дальше? Той Ла, которая нарисовала это. Старик напрягает лицо, явно пытаясь вспомнить. Ла, Лан, секунду, господин, дайте немного подумать. Всплескивает руками. Точно, она стала избранной. Получила билет наверх. Вот оно как. Ушла на девятый ярус. Интересно, осознанно или потому что поддалась очарованию местных легенд. Впрочем, независимо от мотивации, это было около 10 лет назад. Раз жизнь здесь не изменилась, значит она погибла. Или просто нашла путь отсюда, которым благополучно воспользовалась. Не каждый захочет рисковать жизнью и подставлять из-за миллионов слоупаков, большинство из которых априори готовы всадить тебе нож в спину. А с ее точки зрения все должно быть еще хуже. Порой я удивляюсь, как женщины вообще терпят этот мир. И почему нет женских эскадронов смерти, массово вырезающих мужской пол. Так что, Ла вполне могла покинуть комплекс, если обнаружила выход, либо просто погибла. Как вариант, ушла дальше по дороге, которую указала ей местная власть. В конце концов, если есть схема с подъемом человека наверх, значит предполагается, что дальше все тоже будет происходить по определенному сценарию. Возможно, девушка как раз и двинулась по этому пути. Вздохнув, бросаю еще один взгляд на рисунок. Есть большой соблазн забрать его с собой, но все-таки лучше оставить. На случай, если я сам погибну наверху, а здесь окажется кто-то еще из моего старого мира. Уже разворачиваюсь, чтобы уйти, когда в голову приходит неожиданная мысль. Бумагу и ручку. Я оставлю послание для тех, кто остановится около этой картины. И ты обязательно покажешь его человеку, который задаст тебе вопрос по поводу станции «Вечность». Это понятно? Ты, твой преемник и все последующие. Старик торопливо кивает, сразу доставая лист бумаги и ручку. Я же, забрав потребованные вещи, на момент задумываюсь. Потом начинаю выводить буквы. Мое имя Брот, и я поднялся сюда снизу, проделав путь от нулевого яруса. Если ты не понимаешь, о чем речь, то знай, сейчас ты находишься на восьмом ярусе. Внизу еще целая пачка, от нулевого до седьмого. Плюс реакторная зона. Выше должен быть только девятый. Но я в этом не уверен. Этот мир – громадный искусственный комплекс. Ни одна из теорий его существования пока не подтверждены. Если ты идешь наверх, чтобы добраться до истины, не верь никому. И готовься к бою. К самому сложному бою в твоей жизни. Еще какое-то время раздумываю, сжимая ручку пальцами. Потом складываю листок пополам. Эпистолярный жанр – это все-таки не совсем мое. А информации, в принципе, и так достаточно. Протягиваю бумагу смотрителю, и тот ловко прячет ее в один из карманов жилета. Вопросительно смотрит на меня. Вы сделаете пожертвование? Оскаливаю зубы. Конечно. А еще, если ты не сдержишь обещание, то в один прекрасный день приду к этому музею, найду картину и вспомню станцию. И если твой внук не принесет мне мое же письмо, то прострелю ему голову. После чего найду и убью всех твоих потомков. Дед удивленно испуганно пялится на меня, машинально оглядывается на бревенчатую постройку, что виднеется вдали. Письмо будут показывать всем, кто задаст вопрос о станции и остановится около этой картины. Мы обязательно станем присматривать за ней. Странно, Не думал, что топорная угроза может произвести такое действие. Его разве что не трясет от страха. Хорошо, но не вздумай показать его кому-то еще. Или сообщить в один из отрядов, что у тебя были странные гости. Старик слегка приходит в себя и склоняет голову. Не беспокойтесь, господин. Все наши гости странные. И ни разу не было такого, чтобы мы продали чей-то секрет. Все когда-то происходит впервые. Фраза так и просится на язык. А потом сознание обжигает догадка, что, если этот музей создан только для сбора информации, они выкачивают из людей данные, сбивают их вместе и обрабатывают. Во-первых, масса воспоминаний, по которым можно кое-что понять. Во-вторых, личные беседы с авторами картины, скульптур и прочих инсталляций. А в-третьих, возможно, не я один решил оставить письмо с информацией для тех, кто придет следом. Быстрым шагом добираюсь до экзоскелета и забравшись внутрь, вскрываю один из грузовых отсеков, формируя набор для смотрителя, иначе он так и будет оставаться рядом, не давая мне заняться делом. Как только дед уходит в сторону постройки, набив все полученное в объемную сумку, я выхожу на связь с группой. Уна, просканируй окрестности. Аппаратура наблюдения, группа прикрытия, техника. Ищи все, чего здесь быть не должно. Это понятно? На секунду замолчав, продолжаю. Сандра, поднимай дроны. Пройди всю территорию в радиусе километра отсюда. Точно такая же задача. Девушки принимаются выполнять приказ, а в наушнике звучит голос Хыча. У нас проблемы, шеф, готовится к бою. Хмыкнув, прохожусь взглядом по окрестностям. Пока неизвестно, тот замолкает, а я вижу озабоченного Хара, который спешит обратно к транспорту. В левой руке сжат коммуникатор, но связью самурай благоразумно не пользуется. Вместо этого летит обратно, стремясь как можно быстрее оказаться рядом со своим экзом. Он хорошо видел дроны Санры и сейчас, наверняка пытается понять, что происходит. Когда забирается в экзоскелет, объясняю ему свою мысль по поводу музея и енот соглашается с ее логичностью. А спустя 20 минут, вся концепция разлетается на куски, разведка не принесла ровным счетом никаких результатов. Здесь только сам дед, его взрослые дети и члены их семей. Никакого скрытого наблюдения не ведется и никто не ждет рядом в засаде. Техника тоже отсутствует. После короткого размышления, даю приказ двигаться дальше и мы отъезжаем от музея, возвращаясь на дорогу. Обращаю внимание, что она куда уже, чем шоссе, на которое мы выскочили после Сальдона и разворачиваю карту. Так и есть, мы свернули с основной трассы, отправившись второстепенным маршрутом. Решение, видимо, принимал ночной дежурный. И оно не самое плохое, вероятность того, что нас станут искать здесь, намного ниже. К тому же мы неплохо срежем, получится добраться до цели намного быстрее. Нашел что-то, Хар, шеф вон даже записку какую-то оставил. Хэч, который, похоже, наблюдал за мной во время экскурии, замолкает. Спустя пару секунд в наушнике звучит голос самурая. Только обрывки мыслей и воспоминаний. Сложно сказать, чьи они и как именно связаны с моей родиной. В голосу четко прослеживается печаль. Поход Хара в поисках мыслей, оставленных соплеменниками, видимо, был не таким удачным, как мой. Какое-то время жду продолжения беседы, но якудза решает больше не беспокоить собрата по оружию, а сам енот отмалчивается. Я же снова вспоминаю ту девушку, что нарисовала космическую станцию. Что с ней? Кто встретился моей землячке наверху, и чем закончился их контакт? Плюс, только сейчас понимаю, что не узнал у смотрителя один важный момент, она изначально появилась в этом секторе или пришла снизу. Возможно, сам дед не совсем бы понял моего вопроса, но в теории мог бы на него ответить. Вернуться, машинально оборачиваюсь назад и на момент возникает желание развернуть транспорт, еще раз пройдя весь плац земли, заполненные экспозициями. Но я успешно сдерживаюсь. Наша цель – арена номер один, а не погоня за обрывками памяти. От этого и стоит отталкиваться. Поэтому просто возвращаюсь на одну из огневых точек, занимая позицию. Впереди дорога, лучше настроиться на длительное ожидание. Глава 12. После нападения на Сальдон, я считал, что путешествие точно не будет простым. Если раньше континенты был относительно мирным местом, где стоило опасаться немногочисленных отморозков, готовых рискнуть ради наживы, то теперь все изменилось. Но следующие сутки пути опровергают эту точку зрения. Мы на полной скорости мчимся по дорогам, не встречая никакого сопротивления. Населенные пункты, торговые фактории, стоянки походных групп, Все это пролетает мимо, даже не пытаясь плюнуть в нашу сторону свинцом. Не понимаю, в чем дело. То ли атака на порт были самодеятельностью и кому-то в стане потенциального противника сильно прилетело по голове, то ли у врага действительно нет ресурсов для следующего хода. Собственно, откуда мне знать, какой промежуток времени потребовался на изготовление этих 400 человек. А может быть, дело в чем-то еще. Сложно сказать, чем руководствуется неизвестный противник. Особенно, если учесть, что я даже не могу предположить, кто это. Но в любом случае, мы благополучно добираемся до арены номер один. Здесь все тоже оказывается не так эпично, как я ожидал. Грубо говоря, мы ожидали увидеть что-то вроде Сальдена. Крупный город с кварталами добротных многоквартирных домов, построенных из камня и отличной инфраструктурой. Настолько, что у них даже банк оказался. Вместо этого, передо мной что-то среднее между полевым лагерем и приграничным поселком. Постройки, сколоченные из бревен и досок, установленные палатки или шатры. Есть даже землянки, в которых благополучно живут люди. Некоторые здания выделяются. Скопление каменных построек или отдельные хреновины, которые выглядят монументальными на фоне остального дерьма. Но что-то мне подсказывает, это отнюдь не общедоступная территория. Поищем, где приткнуть задницы, шеф. Голос Хача заставляет отвлечься от изучения обстановки, вернувшись к текущим задачам. Отгоним транспорт в сторону и пока останемся здесь. У нас еще сутки. Это правда, мы успели на день раньше сроков контракта. За счет целой энергобатареи, которую платформа радостно сожрала. Но зато теперь ее можно задействовать в качестве нашей временной и мобильной базы, что будет отличным выходом. Подкатываем к огороженной площадке, на которой стоит несколько автомобилей, а за периметром виднеется тяжелый пулемет. Для особо непонятливых имеется большая табличка, на которой крупными буквами указано, что это стоянка. Харовского отправляются на переговоры с персоналом. Я же в очередной раз разворачиваю карту интерфейса, просматривая первую арену и прилегающую территорию. Задание арены сформулировано крайне просто и понятно. Задача – убить остальных участников. Минимальная численность участников – 30 человек. Максимальная численность участников – не ограничена. Временные ограничения – отсутствуют. Награда за каждого уничтоженного участника. Трофей плюс опционально. Специальная награда – за сессию из 10 выигранных боев. Билет на воздушный рейс. Наличие монстров. Все классы. Вот так у них все незатейливо. Зашел на арену, убил всех, кто туда приперся вместе с тобой и победил. Повторил так 10 раз подряд. Получил билет наверх. Причем тут нет ни слова про избранность или любую другую херню. Просто билет. Пассажиров с равной долей вероятности могут жрать заживо или одаривать девственницами. У местных по этому поводу нет ровным счетом никакой информации. Но они упорно верят, что каждый улетевший наверх – это избранный. Идиоты, мать их, территория самой арены заслуживает внимания. Если остальные, по большей части, ничем не отличаются от прилегающей местности, то тут все не так. Холмы, рощи, какие-то постройки, развалины. Еще и несколько пирамид, которые выделяются на общем фоне. Плюс, просторная территория, на которой можно активно убивать друг друга. Правда, затаиться в засаде со снайперской винтовкой не выйдет. Если участников становится мало и никто из них долгое время не умирает, то система принимается сокращать площадь активной арены, постепенно заставляя кого-то из оставшихся бойцов двигаться, а то и всех сразу. Правда, штраф не так серьезен, тебе всего лишь засчитывают поражение и забирают половину трофеев. Плюс однозначно лишают опциональной награды, а последняя может оказаться редким оружием или компонентом экзоскелета. Все зависит от того, какое количество противников ты перебил. Впрочем, если ты ранен и не можешь сражаться, то лучше выжить и получить хотя бы половину добычи, чем лишиться жизни. Поэтому ход с прятками используется не так редко, как можно было бы подумать. Пока оцениваю обстановку, возвращаются Харовского и нам открывают ворота. Самурай договорился о стоянке за наши остатки денег и десяток банок мяса, с условием, что питаться мы будем самостоятельно, то есть платим только за защищенную территорию и минимальный шанс пропажи вещей. Опция безопасности здесь снова становится важной. Рядом с ареной номер один есть три зеленые зоны, но все они небольшого размера. И как я понимаю, именно там находятся те скопления каменных зданий, которые привлекли мое внимание. А после недавней схватки между ведущими отрядами материка, уровень преступности серьезно вырос. Как ни крути, количество бойцов сократилось раз в 7-8, патрулирование же и вовсе кануло в лету, по крайней мере, со стороны крупных игроков. Патрулями и безопасностью теперь занимаются средние группировки, если у них хватает ресурсов для подобной задачи, которая приносит исключительно репутационные бонусы. Поэтому, не полагаясь на охрану стоянки, расположенной на самом окраине, я оставляю здесь, по сути, половину отряда. С собой беру Хара, Хачайцзона, Уран, Уна и Санра остаются на позиции. В случае необходимости, их огневой мощи хватит, чтобы продержаться приличное время. Плюс, прихватываю с собой Эстера. Кайва, опять же, остается на платформе. Проводники могут понадобиться в обеих точках. Как такового, периметра лагеря тут нет. У Сальдана была каменная стена, ворота и наблюдательные башни. Последние, это, конечно, позерство. Но стена обеспечивала безопасность, даже если у тебя имелся мощный экзоскелет, незаметно войти в город ты не мог. Разве что она имела такой шанс, взобравшись по стене. Но и ей бы потребовалась подготовка. Плюс, далеко не факт, что все прошло успешно. Здесь нет и речи о каком-то оборонном периметре или хотя бы попытке его выстроить. Всем плевать на новичков, можно идти куда угодно и заниматься чем тебе хочется. До того самого момента, как тебя не остановит кто-то с пушкой побольше и экзом покрепче. Сначала проходим несколько кварталов. Все, как всегда, попрошайки, шлюхи, мутные личности, что мониторит и первых, и вторых. Другие нищие, которые пытаются как-то выжить. Эстер единственный, на ком нет экзоскелета и его буквально осаждают местные, несколько раз мне приходится рявкать, отгоняя их в сторону. Наконец мы выходим к первоначальной цели нашего разведывательного рейда, громадному рынку, где по словам Эстера можно найти все, что угодно. Зону он необходим для поиска компонентов аппаратуры. Ни один из наших экзов не заточен под сканирование подземной инфраструктуры и поиск зашифрованных каналов связи. А именно это нам предстоит сделать, проверить всю территорию арены, на факт наличия установленной техники, спрятанной от лишних глаз. Даже если я ошибаюсь и наверху никто не наблюдает за этими поединками, а отбор на рейс производится автоматически, здесь должна быть связь. А с учетом уровня технологического развития сектора, оптимальный вариант – разместить ее внутри границ арены, а не снаружи. Поэтому кому-то из нас придется отправиться туда. Скорее всего одному, так как связь между экзами запрещена. Разрешено использовать только внешние динамики, что по понятным причинам – не самый лучший вариант. К тому же, за нарушение правил, пусть даже они формально не затронуты, жестоко карают. Был один лидер отряда, который решил схитрить. Прихватил с собой группу поддержки, которая дождалась сигнала о начале схватки и вместе с ним выкосила всех остальных. Расчет был на то, что после длительного ожидания запустит сжатие территории. Поэтому его люди разошлись по территории всей арены. А спустя 20 часов выяснилось две вещи. Первое, кто бы ни контролировал работу арены, он не собирается давать участникам шанс убраться отсюда живыми. Второй, при отсутствии противников из числа людей, местные звери могут быть весьма смертоносными. За время ожидания погибло больше трети членов отряда. Один из бойцов попытался выйти и на него сразу навесили черную метку, объявив вне закона. Бедолагу убили на месте, а внутри арены вспыхнул ожесточенный бой всех против всех. С тех пор больше никто не пытался обойти правила. Перемещаемся от одного продавца к другому, Сзон задает наводящие вопросы, получает ответы и калькулирует, сбивая с мету. Я же кручу головой по сторонам, стараясь не упустить ничего важного. В какой-то момент непонимающе морщусь и сначала думаю, что ошибся. Но когда приближаемся, понимаю, что нет, где-то вдалеке действительно кучкуются полуобнаженные люди. Странно, рабство тут точно под полным запретом. Даже вне территории зеленой зоны за такое покарают. Хар, остаешься с инженером. Если вдруг что, сразу выходи на связь. Хэч, ты за мной. Отдав команду, взмахиваю рукой, показывая Эстеру, чтобы тоже оставался около самурая. Им он нужнее. Тогда как я просто хочу удовлетворить любопытство. Когда подходим, обнаруживаю группу из 30 человек разной степени одетости. Сейчас на кон выставили девушку, чьи руки скованы наручниками за спиной. Ноги тоже заблокированы, там висит цепь. Стоящий рядом с ней мужик отчаянно распинается. Кто желает видеть рядом с собой одну из валькирий? Она хотела вернуть славу своему отряду, а в итоге оказалась лишена всего. Одна маленькая ошибка из пилота экзоскелета стала будущей рабыней. На момент замолчав, втягивает воздух. Вы можете делать с ней все, что захотите. Это пустая. Ограничения отсутствуют. Если вы понимаете, о чем я. Толпа радостно гогочет, а я пытаюсь понять, о чем он. Что значит пустая? Почему нет ограничений? Едва не озвучиваю вопрос вслух, успеваю остановиться в последний момент. Пока просто посмотрим, что будет дальше. Рядом настоящие толпы, как люди в экзоскелетах, так и без них. Кто-то уже начинает делать ставки, а ведущий принимается набивать цену, сорвав с нее бюстгальтер, оставляет девушку в кружевных трусиках. Только представьте, что это тело окажется рядом с вами и вы сможете вытворять с ним любые вещи. Самая настоящая валькирия, прямо в вашей спальне. Кто-то отпускает шутку о том, что она может и хер откусить, на что ведущий предлагает драть рабыню исключительно в жопу. Толпа заметно оживляется и порядок ставок растет, а я все еще не понимаю, что тут происходит. Хар, спроси у Эстера, что значит слово «пустой». Енот реагирует быстро, слышу его голос спустя всего секунд 10. Говорит, ни разу не слышал. Серьезно? Ладно, раз все так, то спросим в лоб. Возможно, это какая-то новая хреновина. Активирую внешний динамик и озвучиваю вопрос. Что ты имеешь в виду под словом «пустая»? Продавец останавливается на стекле моего шлема и расплывается в улыбке. У нас тут далекие гости, только прибывшие к первой арене. Приветствую вас, господин в новеньком экзоскелете. Пустая, лишенная прав. Этот мир не видит ее. Вас ни в чем не обвинят, если вы убьете ее или превратите ее задницу в окровавленный кусок мяса. Один из покупателей, уже сделавший ставку, добавляет. Она не может выполнять задания на арене или заключать сделка. Ее просто не существует. Пустое место. Ведущий взмахивает рукой, явно пользуясь ситуацией. Но вся прелесть в том, что она есть. Посмотрите, какое сочное мясо. На последней фразе отвешивает шлепок по ягодицам и девушка болезненно морщится. Я же пытаюсь прояснить еще один момент. Как это произошло? Работорговец снова машет руками, возмущенно смотря на меня. Мы продаем их, а не отвечаем на вопросы. Хотите что-то узнать? Платите за информацию профильным специалистам. А если не собираетесь покупать ее, проваливайте. С флангов надвигаются фигуры в экзах. Четверка охранников. К слову, весьма неплохо экипированных. Затевать драку на ровном месте – не вариант. Но и оставаться, не делая ставок, так себе идея. Насколько я слышу, в ход уже пошел неплохой порядок сумм. Кто-то только что поставил 15 тысяч лоров. Забавно. Вокруг масса девушек, которые готовы на все, что угодно ради 1000 лоров. Думаю, если взять кого-то на границе лагеря, она даст согласие на любые вещи, которые может придумать человеческий мозг. Конечно, если не учитывать членовредительство. Но людям нужна та, что будет против, и ее можно взять силой, одновременно с этим причиняя боль. Вырубив внешний динамик, перехожу на внутреннюю связь. Хар, во сколько оценили энергобатарею в Сальдоне? Самурай платил за ремонт урана, так что должен быть в курсе. И я надеюсь, уровень цен отличается не слишком сильно. Если пересчитывать в лары, то 80 тысяч. Неплохо. Резервные энергобатареи у нас еще имеются. Их с лихвой хватит, чтобы провести тут несколько месяцев, не вылезая из экзов. Плюс, периодически отправляясь на вылазки в арену номер один, одна или даже две, особой роли не сыграют. Усмехнувшись, снова врубаю внешний динамик. Во сколько ты оценишь энергобатарею? Ведущий ни на секунду не задумывается. Уровень заряда? Процент износа? Снова разжимаю губы в довольной усмешке. Заряжена на 100%. Новая. Ни разу не использовалась. На лице продавца появляется удивление. Но он моментально берет себя в руки. 75 тысяч. Тогда ставлю ее. 75 тысяч. Мужик широко улыбается, обводя взглядом толпу. Вот это я понимаю, дух конкуренции. Кто-то и правда соскучился по острым ощущениям. Торги только начали, а жопа великой валькирии Айны уже стоит 75 тысяч. Кто даст больше? У кого-то есть такие деньги? Вы посмотрите. За это точно стоит заплатить. На последних словах разворачивает девушку спиной к толпе и вынуждает наклониться, отставив задницу. Потом срывает с нее трусики и с силой сжимает ягодицы. Бьет ступней по внутренней поверхности ног, заставляя их раздвинуть. Толпа улюлюкает и один из стоящих совсем рядом с импровизированной сценой, внезапно ставит 90 тысяч. Потом кто-то из парней в экзах поднимает до 100. Сначала думаю, что это развод со стороны ведущего. Но судя по тому, что шаг роста начинает быстро сокращаться, а участников торгов становится все больше, если тут и имело место подстава, то она оказалась разовой. Даже если 2-3 человека работают на заведение, остальные вполне реальны. Вопрос, так ли мне нужна эта гребаная валькирия, или можно решить вопрос более дешевым способом. Пытаюсь найти объективный ответ на вопрос, когда в наушнике слышится голос Уны. «Брод, сколько еще вы там пробудете?» К воротам стоянки явился какой-то псих. Орет, что если мы помощники инспектора, значит явились за ним. Требует тебя и власти над миром. Что делать? Глава 13. Стоит мозгу обработать услышанное от Уны и сомнения отступают. Даю ей команду взять неизвестного в оборот, блокировать активности, если нужно накормить, либо использовать силу. Сам же добавляю к первоначальной ставке еще одну батарею. Да, это дорого. На эти деньги мы смогли бы кормиться тут едва ли не целый месяц, если грамотно подбирать рацион. Но мне нужна эта девушка. Почему? Невозможность выполнять задания арены, отсутствие защиты от насилия и, могу поспорить, исчезнувшие деньги. По крайней мере, ее статус не отображается. Система реагирует так же, как на попытку запросить статус придорожного камня. Что это такое? На мой взгляд, гребаная невидимость от системных наноботов. Она выпала из системы, ее нет. Поэтому, с девушкой можно делать все, что угодно, а наказания не последует. Основной вопрос, который меня сейчас интересует, получил ли жидкостный чип реальные повреждения или это просто его перепрошивка? Если эту херню можно как-то откатить, без повторной обработки, значит все на своем месте и изменились лишь настройки. Но в противном случае, это неплохой вариант. Сам на 100% не знаю, в чем именно он заключается. Единственное, в чем мой мозг уверен на 100%, невозможно противостоять создателям комплекса, являясь его частью, или не располагая нужным оружием. Толпа встречает новую ставку глухим ворчанием. А вот ведущий ликует и после отсчета до 5 объявляет девушку проданной. Спустя минуту я уже шагаю по лагерю, а следом бредет Айна. Теперь ее руки скованы перед собой и к ним привязана длинная веревка. Из одежды, на ней только сандали, так что от тактильного контакта с толпой, рабыню спасает лишь близость Харейхыча. Пока мы торговались, Сзон завершил свои изыскания и теперь мы возвращаемся назад, а инженер излагает мне расклад. В принципе все не так плохо, нам понадобится около 300 000 лоров, чтобы купить все необходимое. Как мы только что выяснили, это 4 новеньких энергобатареи, заряженные до упора. Можем себе позволить. Пока добираемся до стоянки, успеваю набросать план действий. Когда оказываемся около ворот, сразу отдаю команду. Хар, Хэч, возвращайтесь назад. Возьмите с собой 4 батареи, этого должно хватить. Сзон и Эстер идут с вами, а я разберусь с нашими новыми пленниками. Якудза выдает короткий смешок. Видимо, представляет, как бы он сам разобрался с валькирией. Та, хоть немного запылилась, но товарный вид не потеряла. Я же, слишком поздно осознаю, что надо было попросить для нее какую-то одежду, а не просто тащить за собой на веревке. Правда, теперь уже поздно. Подходя к нашему транспортнику, слышу в наушнике голос Уны. Вы вроде уходили, чтобы оценить стоимость приборов, а вернулись назад с голой шлюхой на привязи. Тут разве так вообще можно? Скривившись в усмешке, обращаю ее внимание на важный факт. Запроси ее статус и подумай, что это может значить. Несколько секунд молчания. Снова голос девушки. Она из административного персонала или у нее просто нет чипа? Собираюсь ответить, но не успеваю. Со стороны транспортника к нам ковыляет хромой старик, радостно скалящий свои зубы. Вы пришли убить их всех? Это же инспекция. Да, сектору нужны изменения, новые лидеры, новые правила. И кто подойдет, как не я, человек, который уже знает, что к чему. Тот, кто рискнул ради величия. Взмахнув рукой, обрываю этот поток сознания. Такие вещи лучше озвучивать в приватной обстановке. Тогда как хромой придурок орет на всю стоянку, в нашу сторону уже начинают заинтересованно поглядывать соседи. Поэтому еще раз повторяю команду Хару, дав инструкция связаться с нами, если потребуется поддержка. Сам отправляю на платформу обоих гостей отряда и забираюсь сам. Вскрыв экс, выпрыгиваю на металл, оглядываю пленников. Валькирия стоит, уставившись в одну точку, а старик припрыгивает на месте, даже не обращая внимания на голую девушку, хотя вряд ли ему часто доставалось женское внимание, особенно от таких, как эта. Сняв веревку, которая фиксировалась на наручниках, веду обоих в жилой модуль. Тут Айна все-таки начинает реагировать. Покосившись на старика, презрительно кривит губы. У самого не стоит, так привел какого-то нищего, хочешь посмотреть, как меня будут трахать. Думаешь, я так просто дамся? Вздохнув, киваю на застеленную кровать. Заткнись, или перед началом беседы я действительно опробую твой зад, а потом им займется моя девушка. С зашкаливающим уровнем ревности и громадным опытом в плане причинения боли, экс-валькирия растерянно моргает и усаживается на постель. Судя по лицу, такого она точно не ожидала. Вот старик, поняв, что сейчас будут разговаривать с ним, аж подпрыгивает. Вы же пришли, чтобы все изменить, старина Сконс готов помочь вам. Я стану тем, кто будет блюсти порядок в секторе. Только дайте мне власть. У меня два основных вопроса. Первый, как он узнал наши настоящие статусы? Местные видят только такие же, как у себя. Самые обычные, из трех надписей. Этот же говорит только реальных. И второй, откуда он в курсе устройства комплекса? Хотя нет, есть еще третий. С какого хера он решил, что именно ему должны дать власть? Как ты узнал, что мы прибыли в сектор? Что еще тебе известно? Тот поднимает руки вверх, пританцовывая на месте. Так и знал, что этот момент наступит. Теперь Сконс будет в шоколаде. А узнал я из интерфейса. Пришло уведомление. Уведомление? Может, этот мужик лишь отыгрывает старого придурка, а на самом деле является кем-то еще? Рука неосознанно сдвигается к рукояти револьвера, а Сконс испуганно отступает на шаг назад. Вы проверьте, все проверьте. Я же никого не убивал, чтобы это получить. Мне просто повезло, повезло. Покосившись на грудь Айны, которая внимательно прислушивается к нашей беседе, выдыхаю воздух и запрашиваю его статус. Да, это надо было сделать в первую очередь, но мой мозг получил перегрузку из-за свалившихся на него задач. Поэтому это происходит только сейчас. Аренный собиратель 8 ранга, аренный охотник 9 ранга, аренный боец 10 ранга, помощник главного сценариста. Забавно, настолько, что не верится в реалистичность. Запрашиваю статус повторно, и когда появляется тот же самый результат, задумчиво хмыкаю. Помощник главного сценариста, значит, да, тут вроде должны были ставить какие-то эксперименты над людьми и социальной структурой общества, но если посмотреть под широким углом, то тут их на каждом ярусе ставят, да с таким размахом, что закачаешься, и никакие специальные статусы тем, кто рулит процессом, не нужны. Ладно, предположим, здесь были сценаристы. Пусть так. Как ты получил этот статус? Сконс торопливо кивает. Я все расскажу, все. Прямо сейчас, принимается излагать, и по мере его рассказа, у меня начинает складываться картинка. Жил-был Сконс, обычный мужик, не хватающий с неба звезд. Собственно, вообще ни хрена не хватающий, по причине своего не слишком дружелюбного характера и вечной привычки цепляться к чужим успехам. Как итог, в нормальный отряд он не попал. Одиночкой, который способен хорошо зарабатывать, тоже не стал. Постепенно жизнь все больше катилась под откос, и он решил, что пора взять себя в руки. Начал активно работать, стараясь сконцентрироваться на собирательстве. Приобрел легкий экзоскелет, модифицировал его, подобрал несколько арен, которые начал детально изучать. В общем и целом, пошел по пути узкого спеца, работающего только на определенной территории и не выходящей за ее пределы. Не самый плохой вариант, по крайней мере, у таких всегда есть еда на столе. А потом ему повезло, вернее, так считал сам Сконс. Находясь в очередной вылазке на территории одной из арен, он нашел небольшой черный куб. Таких находок еще не было, поэтому мужик решил детальнее изучить его, после того, как покинул арену. В итоге, хреновина раскрылась у него в руках, залив их странной жидкостью. Собиратель на полчаса вырубился, а когда пришел в себя, у него был новый статус и другой вариант интерфейса. Интересный рассказ, в первую очередь, говорящий о том, что здесь остались артефакты времен основания комплекса. Не сказать, что полезные. Если судить по Сконсу, ему находка не помогла, скорее наоборот. Получив новый статус, мужик возгордился собой и стал считать остальных полным дерьмом. Как результат, лишившись экзоскелета и всех накоплений. Ну а в финале своего пути оказался на позиции околораба. Формально, наемного работнику, но на деле, практически раба, который впахивал на плантациях. Оттуда он сбежал, как только получил информацию о нашей группе. Решил, что пришли сюда, чтобы переформатировать сектор, заодно щедро залив его кровью. И подумал, что за счет своего уникального, для этих мест, статуса, сможет занять одну из ключевых позиций во власти. Дослушав, пытаюсь понять, что с ним сделать. С одной стороны, у этого придурка есть интерфейс, где могут быть какие-то новые возможности. Он исследовал его вдоль и поперек. Но если предположить, что он сможет поднять свой статус или получит новый после того, как примкнет к группе, то может быть всякое, вплоть до кардинально новых возможностей. Правда, далеко не факт, что при их наличии он будет таким же послушным. Другой вариант – пристрелить его на месте. Тоже неплохо. Правда, при таком раскладе можно получить штраф от системы. Не факт, что он окажется критическим, но опять же, возможно всякое. В конце концов, определяюсь. Подожди снаружи, тебе выделят место. Тот непонимающе смотрит на меня, переводит взгляд на Айну. А как же, вы сделаете меня кем-то, или как? Вздохнув, поднимаюсь на ноги. Ты видишь, чтобы сектор менялся, может уже начало литься кровь, надо подождать сконс. Возможно потом твоя жизнь изменится. Мужик внезапно ощеривает гнилые остатки зубов в ухмылке и разворачивается к выходу. Похоже, последние слова он воспринял как намек, а то и гарантию его грядущего повышения. Ну да и хрен с ним, пусть думает. Дождавшись, пока он выйдет, поворачиваюсь к Валькирии. Машинально отмечаю, что она ничего. Грудь слегка провисла, но все еще выглядит на 9 из 10. Упругий живот, стройные бедра, выпирающие ключицы. В голове сама собой появляется желание взять и уложить, насадив на член. Так что приходится тряхнуть головой. Как ни крути, у меня есть Уна, и она действительно способна вышибить ей мозги, или перерезать глотку. Как ты потеряла свой статус? Девушка вздыхает и ведет взглядом по комнате. Может, хотя бы дашь одежду, или хочешь сначала допросить, а потом опробовать дырки одной из валькирий? Провожу рукой по лицу. Как же меня все это достало? Тупые люди, которые везде играют в одни и те же игры. Куда их ни забросп, все норовят превратить в дерьмо. Уткнув взгляд в ее лицо, чеканю слова: «Ты, мне, нахер, не нужна». Может, для местных, нагнуть и отодрать валькирию, это круто. Потом можно считать себя настоящим мужиком и гордиться до конца жизни. До того самого момента, когда захлебнешься в пьяной блевоте, валяясь у порога своего дома, куда чуть-чуть не дополз, перебрав пиво, втягиваю в легкий воздух. Но мне на тебя плевать, я не отсюда. И поверь, видел массу разных девушек, среди которых были те, что красивее тебя. Одна из них – моя женщина. И сейчас здесь. А что до валькирий, я ни разу не слышал о таком отряде. Меня интересует, как ты потеряла статус, и что при этом происходило. Не забывай, ты пустая. Будешь врать, просто пущу в дело нож. И уверяю, это тебе не понравится. Распахнув глаза, пялится на меня. Наконец принимается выдавливать слова. Не знаю, кто ты такой, но валькирий. Рявнув, прерываю ее. Как ты потеряла свой статус? Просто отвечай. Смещаю пальцы к рукояти ножа, а на лице Айны получается выражение растерянности, смешанной со страхом. Шумно сглотнув, кивает. Я попала под выброс пыльцы Серберы. Ты же и так должен это знать. Угу. Как же? Что такое Сербера? Вижу, как ее брови ползут вверх. Сербера. Растение, которое встречается на территории некоторых арен. Имеет свойство перемещаться по территории, меняя местоположение, из-за этого считается особенно опасным. Хмыкнув, детализирую, как оно функционирует, по каким принципам происходит выброс пыльцы. Рассказывай все, что тебе известно. Мгновение она молчит, потом все же начинает медленно выкладывать информацию. Как выясняется, ее весьма немало, Сербера, пусть и появилась недавно, но уже относительно изучена. По виду, это что-то вроде кустарника, на котором регулярно появляются ягоды и цветы. Первые можно есть, при этом получив тот же самый эффект, потеряешь статус и интерфейс. Хранятся они при этом около 4 суток, сохраняя свои свойства, а цветы служат источником пыльцы. В какой-то рандомный момент выбрасывают ее во внешнюю среду, формируя зараженную территорию того или иного радиуса. Любой, оказавшийся на ней, подвергнется удару неизвестного вещества, став пустым. Не спасают даже экзоскелеты в режиме полной герметизации, те самые, в которых можно спокойно спускаться под воду. При этом, у ягод ситуация такая же, если просто держать одну из них в руке, то ничего страшного не произойдет. Но стоит ее раздавить, а сок упопать на кожу или поверхность экза, внутри которого находится человек, как тот сразу превращается в невидимку. Удобный способ ликвидировать противника. Поэтому, несмотря на то, что сорбары появились не так давно, люди уже не раз пытались пустить их ягоды в дело. В случае с Айной, она банально угодила под выброс пыльцы. Участвовала в схватке на первой арене, надеясь заработать на перевооружении отряда валькирий. От исключительно женской группы, которая когда-то считалась крепким отрядом среднего звена и имела вес на континенте, на тот момент осталось всего несколько бойцов. Девушка предполагала, что получив массу трофеев, она сможет экипировать остальных, как надо. А потом они вместе восстановят славу отряда, работая в других аренах. Но в тот день выброс пыльцы Сарбары накрыл большую территорию. Она и еще 15 человек из числа вошедших на территорию арены, потеряли свои статусы и интерфейсы. Аномальная активность растений продолжалась еще несколько дней, за счет чего у работорговцев и появился такой объем товара. Дослушав ее, прикидываю варианты. То, что ягоды сохраняют свойства еще 4 дня, однозначно радует. Другой вопрос, можно ли их использовать в качестве оружия против руководства комплекса, и если да, то как именно это сделать? Их же нельзя давить. Более того, обязательно нужно сохранить целыми, иначе тебе самому настанет конец. Если все в комплексе завязано на жидкостный чип, то без него ты не сможешь открыть переход между ярусами. Плюс, становится недоступной вся торговля и масса других вещей. Уничтожить хозяев комплекса или самим выйти за пределы шахматной доски, выбор не так очевиден, как можно подумать. К тому же оба варианта включают в себя немало технических вопросов, на которые у меня пока нет ответов. Далеко не факт, что они появятся в обозримом будущем. Что мне теперь делать? Отвлекаюсь от мысли и перевожу взгляд на девушку. Ждать. Та продолжает угрюмо смотреть на меня и до мозга доходит, что вопрос был не в этом. Сейчас я сниму с тебя наручники и цепь с ног. Если хочешь, оставайся здесь. У меня есть пара идей, при которых ты можешь оказаться полезной. Но для этого ты должна сама захотеть что-то сделать. Нет, вали на все четыре стороны. Подумав, на всякий случай добавляю. Попробуешь напасть на нас или обокрасть, прикончу. Либо это сделает кто-то другой. Выбирай, как видишь, вариантов много. Глава 14. Подготовка к рейду на арену занимает у нас почти сутки. После короткой и жаркой дискуссии, приказывают Зону монтировать аппаратуру на мой экзоскелет. Перед этим выслушав от каждого члена команды аргументы в пользу выбора именно его для данной задачи, Уна напирает на скорость и легкость своей модели, Санра подчеркивает огневую мощь, Хэч заявляет об универсальности, Хар предлагает не рисковать командиром, а вместо этого отправить его, мол, экзы у нас абсолютно одинаковые. Даже Уран влезает в спор, бесхитростно заявив, что робот справится со всем этим лучше человека. Единственный, кто не пытается спорить, Сзон, но его пока и членом отряда назвать достаточно проблематично. В итоге, инженер приступает к работе с моим экзоскелетом, оставаясь под пристальным присмотром Уны, а я снова отправляюсь на рынок, на этот раз с другой целью, покупаю снаряжение и экипировку для бойца без экзоскелета, маскировочный костюм, прикрывающий собой все тело, многофункциональный гранатомет, сигнальные маяки, мобильная система наблюдения, набор немного странный, но для моей цели вполне подходит. Оставшееся время посвящаю отдыху и изучению арены номер один. Саму территорию можно без проблем оценить при помощи интерфейса, но теперь у меня под рукой есть Айна, которая не раз принимала участие в разработке тактики боя на этом куске земли. Более того, трижды выходила туда сама, при этом оставшись в живых. Учитывая, что после каждой аренной сессии, жизнь в среднем сохраняла от 2 до 4 человек, это можно считать серьезным достижением, тем более, что каждый новый выход запускал отсчет по новой. При ближайшем рассмотрении, выясняется, что арена содержит массу подводных камней. Взять хотя бы квартал разрушенных зданий, где так любят прятаться новички. Это действительно кажется удобным, сотни частично разрушенных построек, среди которых можно укрыться. Там сложнее обнаружить эксы, можно ударить из засады, одним выстрелом ликвидировав соперника. Но есть пара моментов, которых новички не учитывают. Во-первых, на территории кварталов постоянно присутствуют боевые роботы, которые охотятся на участников. Обычно их немного, но раз в 3-4 сессии вываливается целая волна. которая разом демаскирует и выгоняет с территории всех участников, а те, кому особенно не повезло, погибают на месте. Во-вторых, никто из ветеранов не станет подходить к руинам в открытую, а тем более заходить внутрь. Лучше несколько часов подождать, пока роботы наткнутся на замаскированного бойца и вынудят его вступить в бой, чем лезть в лабиринт разрушенных домов, где все зачастую зависит от того, кто сделает первый выстрел. Как итог, новички кромсают друг друга, периодически нарываясь на роботов. А если кто-то остается жив, то выжигает себе нервы, переходя в режим ожидания, чтобы потом сдохнуть от пули ветерана. Еще один пример – пирамиды. Их новички наоборот обходят стороной, мол, на склонах слишком много монстров. Тогда как снайперы из числа ветеранов первым делом несутся туда. Склоны действительно заполнены разнообразной живностью, часть из которой опасна для человека в экзоскелете. Но на самой верхушке имеется отличная позиция для стрелка. Монстры туда не лезут, и в итоге получается идеальная огневая точка на вершине, с прикрытием в виде монстров и шикарным обзором. Подобраться можно только перемещаясь внутри пирамиды, но туда отправляются только самые безбашенные, или те, у кого нет другого выбора. Ловушки, монстры, роботы, внутри пирамиды можно сдохнуть от любого из этих вариантов. В качестве пряника выступает оружие, которое там встречается. Стабильно появляется по несколько единиц на каждый объект, от холодного до навороченного огнестрела, который по своим параметрам опережает наш. Поэтому туда и лезут отдельные участники, разжиться стволом, который поможет пережить эту сессию и заработать.